Царь? Думаю, что нет. Ненадолго замолкаю и перевожу взгляд на прекрасную картину. В порту пришвартовались два больших струга, а еще одновременно разгружается сразу десяток немалых посудин. Лебедки и прототипы кранов — тоже мое изобретение. Удивительно, но раньше суда разгружали вручную. Вернее, все было на каком-то архаичном уровне. А сейчас это хорошо отлаженный и механизированный процесс. Лето короткое, надо многое успеть. Тем более, когда речь идет о тяжелых грузах. По Волге ведь возят не только специи с шелком. Поворачиваюсь и натыкаюсь на ужас, плещущийся в глазах патриарха. Да, чего-то я переборщил с цинизмом. Но и меня надо понять, времени нет, а ересь постепенно расползается по стране. Вернее, она укрепилась в некоторых городах. Ведь крестьянам плевать на теологические разногласия. Если их не смущают разные проповедники-провокаторы, то мужик спокойно работает и крестится троеперстием. Возмутителей спокойствия сейчас активно загоняют и уничтожают, как бешеных волков. Причем все делается тихо, без шума и лишней огласки. Ну, пропал человек. Бывает. Многие старообрядцы и так на полулегальном положении или вне закона. В этом их слабость. Вместо того, чтобы мимикрировать под официальных церковников, как низариты и прочие исмаилиты в мусульманских странах, скрывающиеся под маской суннитов, эти играют в партизанское подполье. Если использовать методики розыска из будущего, то все их малины, хазы, конспиративные избы и тайные знаки щелкаются, как семечки. Нужно просто нормальное финансирование и центр, занимающийся сбором и аналитикой информации. Предателей тоже надо учитывать. Этакого припёр к стенке, и он вам всю подноготную выдаст. Мрази. Проще чужих людей насмерть отправлять, агитируя запутавшихся на самосожжение. Сами ублюдки жить хотят. Кроме совсем отбитых вроде Аввакума и Лазаря. Но этих я уже вычеркнул из списка живых. Только не начинай про антихриста грешника из Чадиада. Или как меня там называют недалекие церковники. Машу рукой, пресекая возмущение патриарха. Кстати, епископов Новгородского, Псковского, Тверского и Ростовского, а также еще два десятка персон помельче ждет казнь. На этот раз никаких келей. Иоакима с сотоварищей я тоже приказал удавить. Скорее всего, они уже мертвы. Так, на всякий случай. А вот заговорщиков ждет суд вместе с боярами. Более я подобных вещей прощать не буду. Теперь пострадают и семьи. Всех родичей вышлю простыми работниками на Урал. Сгною на рудниках, может, только юнцов с младенцами помилую. Отдам их в чужие семьи, купеческие или мастеровые. Но воспитывать мстителей никому не позволю. Это чудовищно! «Нельзя так, государь! Побойся Бога!» — только и смог вымолвить ошеломленный Корнилий. «А ведь ты знал! Догадывался уж точно!» — снова усмехаюсь, глядя в ошарашенное лицо. «Так чего не остановил? Или почему не донес? Ведь можно было спасти десятки заблудших или просто глупых душ. Но ведь так проще!» «Царь у нас изверг, а мы такие добренькие и богобоязненные. Пусть кто-то бунт замышляет. В этом ведь нет ничего страшного. Ну, боярина какого заслуженного стрельца убьют или под шумок усадьбу ограбит, а все семейство под нож. Дело житейское. Да и государя тоже можно. Надоел он всем пуще репы пареной. По стране носится, работать заставляет, везде свой нос сует, неугомонный какой-то. Или в него бес вселился. Точно, антихрист. Ведет себя не как православный, полдня не молится, школу какую-то открыл на латинский лад. А еще удумал людишек лечить, вот ведь нечестивец. Все в руках божьих, а он, значит, на веру православную покусился. И не дает уважаемым людям спокойно делишки обделывать, боярам казну разворовывать, дьякам мзду с купцов и мастеровых драть, а отцам церкви мешает людей в кабале держать, домашну набивать. Так ведь? Постепенно я перешел на шипение, а глаза начала застилать пелена. Корнилий под моим напором сделал пару шагов назад и уперся в стену. Останавливаюсь и делаю вдох. Одновременно наблюдаю, что рядом маячит Савва, готовый защитить растерянного попа. Пойми одно. Россия сильно отстала от европейских держав. О чем говорить, если крохотная Курляндия за 40 лет правления герцога Якоба Кетлера построила 80 торговых и 40 военных морских кораблей? Пусть большую часть они продали голландцам или французам, неважно. А Россия за 31 год царствования отца и 9 моих лет, что совокупно равно сроку немца, смогла построить всего 3 морских судна. Понимаешь? 3! Тычу пальцы в лицо отшатнувшемуся патриарху. И это стоило нам неимоверного напряжения сил. На верфи распоряжаются голландские корабелы, потому что своих нет. А я выскреб на дело последние гроши. При этом половина монастырей, нахапавших за века чужой земли, еще и торговлей занимается. По сути, людей обирая и откровенно жирует. Подати, конечно, никто платить не собирается. Ведь церковь у нас ими не облагается. А еще есть бояре, живущие на особицу. А дворяне за этим безобразием наблюдают и тоже хотят такой воли. Пример Польши перед носом, только плевать они на это хотели. Хорошо, что мы до такого не дошли и никогда не дойдем. Но ведь хочется. Снова делаю небольшую дыхательную гимнастику. Тут не вовремя начали болеть ноги. Нельзя мне сильно нервничать. Позже спина о себе напомнит, и головная боль появится. Только как быть, если даже умный и образованный человек, все понимающий, не может переступить через себя? Ведь патриарх, бояре, главы приказов и разрядов — это все государственные мужи. В первую очередь они должны печься о благе России. Я ведь не идиот или ханжа, прекрасно понимаю, что людям надо давать возможность заработать. Пусть даже воспользоваться своим положением, когда надзорные органы сквозь пальцы смотрят на поставки для армии или иных учреждений. То же самое касается кадровой политики, когда я вижу, как на хорошие должности проталкивается родня. Дело житейское, и человеческую природу не исправишь. Более того, 2 года назад я пытался договориться с церковью. Речь не о расколе, который попы организовали и не могут разрешить без большой крови. Я хотел за компенсацию забрать часть земель и мастерских, в том числе торжища, где монахи искусственно раздували цены, облагая данью купцов. Многие монастыри, которым нельзя заниматься торговлей, спокойно обходят запреты. По моему мнению, церковь обязана быть оплотом веры, а не коммерческим предприятием. Мои инициативы остались без вразумительного ответа. Немного подумав, я решил, что спор... Спор между стяжателями и нестяжателями, который произошел в русской церкви в начале XVI века. Суть спора заключалась в вопросе о том, какой должна быть церковь по отношению к государству. Нестяжатели, сторонники Нила Сорского, призывали монастыри отказаться от всякого имущества и земель, передать их в государственную казну. Они считали, что смысл жизни служителя церкви не в обильных запасах, а во Христе. Стяжатели, последователи Иосифа Волоцкого, отстаивали право монастырей на владение землей и другим имуществом в целях осуществления широкой просветительской и благотворительной деятельности. Они полагали, что богатая церковь может выполнять в обществе благотворительные функции, а также при необходимости поддерживать государственную власть. Открытый спор представителей двух течений произошел на соборе 1503 года. Формально была принята модель, предложенная Иосифом Волоцким. Однако существует мнение, что проиграли и Нил Сорский, и Иосиф Волоцкий. Между стяжателями и нестяжателями. Выиграют последние. И все равно более полугода шли торги, были попытки договориться и обойтись без излишне резких шагов. Представляете, царь просил попов, чтобы они больше внимания уделяли своим непосредственным обязанностям, нежели барыжили и интриговали. Добавьте к этому раскол, ползущее разложение среди верующих и появление откровенных сектантов. Как здесь не взбрыкнуть? Поэтому и последовал указ о секуляризации, а многие монастыри лишились даже своих зданий. Я разместил там казармы, мастерские и богоугодные заведения. В отдельные обители проследовали немощные и старые монахи с монахинями. А часть братьев, в первую очередь здоровые и молодые лбы, отправилась учительствовать или в специально созданную роту. Вернее, этот процесс станет массовым после раскрытия заговора. Воевать принявшим постриг нельзя, но мне нужны рабочие руки. Вот и будут пахать в специальном стройотряде. Монахинь тоже буду выскребать, пусть ухаживают за больными и убогими. В больницах и приютах им самое место. Что может быть более богоугодным, чем помощь страждущим? Вот такая смесь рационализма и цинизма. Думаю, с этого дня я запрещу уходить в монастыри молодым людям обоих полов. Пусть все будет негласно, но хватит захватывать откровенных рабов, коими являются послушники. Может, у человека произошла душевная трагедия, ему бы пообщаться с духовным лицом, умеющим лечить душевную боль. А их сразу ломают и тащат фактически в тюрьму. Еще и состояние бедолаг не забывают прихватить или родственников хорошенько подоить. Утрирую, конечно. Но до недавних пор в стране было более 550 обителей, многие из которых являлись успешными предприятиями. О вере в таком разрезе говорить глупо. Понимаю, что действую излишне резко, но обратной дороги нет. Превращать церковь в одно из ведомств, как при Петре, просто глупо. Без искренней веры нам никуда. Однако терпеть полчища паразитов, присосавшихся к русскому обществу, я не собираюсь. Постепенно придем к компромиссу. К Корнилию у меня есть еще пара вопросов, а далее пусть катится на все четыре стороны. Вернее, мчится выполнять полученные приказы. Я с ним более цацкаться не собираюсь. 2 года назад мы сделали подсчеты. Напомню, сколько священников окончили монастырские школы, были грамотными, знали Писание и все положенные службы. «Менее половины, тебе это известно, государь», — тихо ответил иерарх, но взгляда не опустил. «Благодаря греко-латинской академии и двум семинариям, открывшимся в Москве и Твери, нам удалось выпустить 30 обученных священников. Весомая их часть перевелась из монастырских школ. Также более 80 уже действующих братьев прошли ускоренные курсы по повышению грамотности. Сука! Даже обучением попов должен заниматься царь. Что они все это время делали? Даже специального учебного заведения не было. Будущих священников учили совершенно бессистемно при монастырях. Или епископам, так удобнее. Конкуренции нет. На теологический спор никто не вызовет, и твое теплое место не займет. Потому они всем скопом травили Симеона Полоцкого, Фединого учителя, а затем Сильвестра Медведева, который ратовал за Академию. Ее в моей реальности открыли только по устаревшим методикам Византии, полностью себя дискредитировавшим и проигравшим конкуренцию Западной Европе. Что касается упомянутых религиозных деятелей, так они учились в Западном крае. В русской церкви вообще наиболее толковые теологи вышли из Киевской и Львовской семинарий. И у меня сразу возникает вопрос. Сколько среди них папских агентов и просто врагов? Со времен Брестской унии поляки, вернее иезуиты, очень хорошо поработали в этом направлении. Не удивлюсь, что раскол — тоже их заслуга. Или это моя паранойя перешла на качественно новый уровень? После этого хоть у кого-то поднимется язык сказать, что я самодур. Сидеть на колоссальных ресурсах, иметь под рукой просто шикарные библиотеки, располагать возможностью вызвать для работы любого мастера страны и ни хрена не сделать. Ни семинарий, ни подготовленных учителей, ни теологов, ни новых трактатов и полное игнорирование общественных и государственных нужд. Вот что представляла собой церковь 3 года назад. И изменения пока мало заметны. Нужно подождать, пока окрепнут новые кадры. Да и многих опытных священников Корнилий не стесняется учить. Здесь к нему претензий нет. Но пока все очень плохо. О чем говорить, если в первый день заседания комиссии по решению вопроса раскола весьма косноязычный и эпатажный Никита Добрынин по прозвищу Пустосвят просто разбил все аргументы иерархов. Я на заседании присутствовал и попросил Медведева с учениками не вмешиваться. Зрелище получилось жалкое, когда человек, академии не кончавший, просто разгромил оппонентов, якобы ученых и образованных. А еще Раскольник верно заметил, что отцы церкви давно перестали заниматься духовной сферой, ударившись в мирские дела. И грешат похлеще любого моего подданного. Пьяный, грязный и распутный поп, едва знающий 3-4 молитвы, часто плюющий на ежедневные службы, ранее был скорее нормой, нежели редкостью. Со мной такие номера не проходят, и обормоты сначала арестовываются до выявления уровня компетенции. Коли священник неграмотен, то он направляется на общественные работы. Дороги надо кому-то строить и мастить, или навоз на улицах убирать. Через месяц бездарь возвращался церкви, и она обязана провести оперативный ликбез. Более скидок не будет, и товарища ждет армия. А на освободившиеся места распределим монахов. Их все равно больше всяких разумных пределов. Это я и объяснил Корнилию, который уже перестал удивляться. Все в твоих руках. Сумеешь привести подчиненных в чувство до октября — хорошо, иначе по морозу во все приходы поедут мои люди, которые будут экзаменовать священников. Заодно они с собой сразу повезут монахов на замену будущим воинам русским. Ха-ха. Но как же второе, отсмеявшись, впиваюсь взглядом в патриарха. Также до середины осени нам необходимо договориться с раскольниками. Тем более я тебе даже сторонников в их стане нашел и верхушку еретиков обезглавил. Заседите в Звенигороде, там и новых митрополитов выберете. Но чтобы без грамоты с решением не появлялся. Хотите, берите моратории на 5 или 10 лет. Мол, надо к грекам и сирийцам съездить, сверив верность священных текстов. Или выделяй старообрядцев в отдельную церковь. Можешь патриаршую митру на Варлаама надеть, мне плевать. В моем государстве через год должен быть надежный тыл. Брожение в народе или бунтов я не потерплю. Казнить буду всех без особого разбора. Россию ждет большая война, и мы должны быть готовы к ней всем обществом, начиная с крестьянина и заканчивая царем. Ступай, мне надо все обдумать. Вы ведь сами снова обгадитесь. Дня через два получишь грамоту, как лучше действовать, заодно имена переметнувшихся раскольников. Ну и сам приготовь список, кого ты хочешь видеть новыми митрополитами. Я его проверю. Хватит нам одного Ефимия. Вот так и живу в неблагонадежном окружении. Причем враг внутренний часто опаснее внешнего. Кстати, мусульманами надо тоже заняться, а то неизвестно, чего там муллы и прочие имамы проповедуют. Хотя со времен Ивана Грозного они особо не барагозят. Но от греха лучше взять все под контроль. Глава 6. Сложно сдерживать эмоции, когда у тебя отвратительное настроение. Спасают только поездки, знакомство с новыми людьми и осознание того, что твои труды не напрасны. Верфь в Гнильцах наконец вернула мне душевное спокойствие. До этого был порт, чью работу я изучил досконально, пытаясь не мешать людям работать. Хотя это невозможно. Сразу набежали купцы, владельцы кораблей, приказчики и прочий люд. Естественно, работа практически встала. Зато мне удалось пообщаться с подданными, что я начал практиковать в последнее время. Очень полезное дело для понимания происходящего в стране. Народ это заметил и начал постепенно пользоваться, выражая свое мнение и пытаясь найти защиту от произвола. Но всем известно, что я не терплю безосновательных кляуз и поклепов. Коли жалуешься царю или подаешь челобитную, то изволь изложить правду и готовься ответить за клевету. Так я постепенно выстраиваю образ Грозного, но справедливого царя, и пока вроде успешно. Люди меня не боятся и рассказывают немало об ошибках властей. Понятно, что царя напрямую не критикуют, я же безгрешен, а во всем виноваты бояре. Ха-ха. К моему удивлению, купцы, судовладельцы и старшины рабочих челобитные не подавали. Да и нет в этом необходимости. Моя канцелярия спокойно принимает такие документы, о чем регулярно пишут в вестях и сообщают у информационных стендов. Зато вопросов по делам Волжского транзита мне задали немало, еще и рад с предложениями завалили. Калычев со Щукиным, привыкшие к таким заходам, даже малость устали. У них есть специальный блокнот на дощечке, чтобы удобно было записывать на ходу. Так вот, они успели поменяться, стенографируя самые важные моменты. Я ведь общался с народом часа два. Народ действительно подкинул немало толковых идей по исправлению ошибок и улучшению работы всех служб на Волге. Чуть позже переварю полученную информацию и обсужу с соответствующими инстанциями. Сейчас это важнейший государственный проект и источник поступлений в казну. А вот на верфи совершенно иное. Для начала никто не лез ко мне с просьбами. Все-таки это стратегический объект, и здесь армейская дисциплина. Произвола на столь важном предприятии я не потерплю. Просто все заняты делом, так как есть план. И людей сюда насильно не сгоняли. Наоборот, со временем на предприятие выстроилась целая очередь из желающих трудоустроиться. Еще бы, по местным понятиям, тут самый настоящий рай для рабочего человека. В Гнильцах не только строят корабли, но и сушат и пилят лес, подготавливают такелаж, заодно производят множество иных продуктов. Все по голландским технологиям. На огромной территории одних складов штук 20, ведь нужно хранить не только лес с канатами, а еще смолу, лаки, гвозди, кожу и провизию. Сотни работников и охрану надо чем-то кормить. Гнильцы вообще напоминают закрытый поселок, где есть даже кабак, хоть и работающий строго по выходным. Да, здесь они есть. Обычно на объекте сухой закон. Что удивительно, его и не надо особо поддерживать. Серьезный народ, коим являются мастеровые и работники, практически не пьют. А многие не употребляют в принципе. Для меня это до сих пор является откровением, особенно когда вспоминаешь ситуацию с алкоголизмом в 21 веке. «Это особая дама общежития, построенная по твоему указу, государь. Простой семейный работник получает жилище в 2 или 3 комнаты в зависимости от количества детей. Бабыли живут по 4 в однокомнатных квартирах в северной части». Сергей Языков махнул рукой, указывая на ряд двухэтажных бараков. «Людей требуется все больше, да и временных работников хватает. Их мы пока расположили в армейских палатках. Мастеровые, прошедшие отбор, осенью получат свое жилье. Зимой работы тоже хватит. Будем готовить материал для новых стругов и кораблей. Каюсь, но нам уже не хватает сухого леса, хотя купцы готовы покупать даже такие струги. Ведь они могут за оставшееся время успеть сделать 2 ходки до Астрахани и обратно. А на юге они потом продадут суда персам. Или их там разберут для строительства. Верфь забрала почти весь лес в Поволжье, но нам все равно не хватает». «Я знаю, уже получил немало жалоб. Перед началом строительства торгового флота мы выскребли все государственные сусеки и старались покупать лес потихоньку. Но все равно возник ажиотаж, и цены поползли вверх. Еще Коломенская и Нижегородская верфи являются главными лесопилками страны. Зимой народ по большей части и будет перерабатывать горбыль. Купцы у нас не дураки, вот и потащили свой лес на распил, начав продавать уже готовые балки, доски и прочие бруски. Что еще сильнее подняло цены и создало дополнительную шумиху. Большая часть продукции начала расходиться по близлежащим городам и идет в столицу. Зато в Астрахани теперь леса не хватает. Думаю, года через 2 все устаканится, плюс на юге всегда разбирали струги, пришедшие поздней осенью. Вот такая экономика. А есть еще Воронеж, ставший промышленным центром и перевалочной базой. Но там немного иная история. Правда, сложностей тоже хватает. После осмотра отдельного района для руководства верфи, инженеров и мастеровых я еще раз подошел к остову строящегося корабля. Есть что-то завораживающее и пьянящее в запахе дерева. Я аж завис на пару минут, наслаждаясь моментом. Свита с охраной в это время дисциплинированно ждала, пока царь не перестанет маяться дурью. А мне так хорошо. «Я доволен твоей работой, Сергей Иванович, а также всеми корабелами верфи. По итогам года выделю вам вознаграждение и иные подарки», произношу, повернувшись к Языкову и его команде. Да, младший брат моего сподвижника, ставшего главным интендантом армии и полиции, теперь руководит верфью. Сергей неожиданно проявил себя еще в достопамятном походе на юг, обеспечив оперативное строительство транспорта в Воронеже. Затем была проверка в Коломне, где он поработал заместителем, с последующим переводом на самый ответственный участок. И Сергей заслужил свой нынешний пост, а не воспользовался положением брата или памятью об отце. Любой человек может проявить себя и получить достойную должность. Только нельзя забывать об ответственности. Поэтому боярские дети предпочитают госслужбу и армию. В полицию я их сам не пускаю, а промышленные проекты они обходят стороной. Здесь ведь можно не только высоко взлететь, но и больно упасть. Тем временем народ начал меня благодарить. Смотрю, на верфи сложился весьма сплоченный коллектив. Общее руководство за Языковым, а технической частью ведает голландец Карштен Брандт, давно живущий в России. Именно иностранец построил первый русский военный корабль «Орел», сожженный разбойниками Стеньки Разина. А еще в Гнильцах работают школы и училища, готовящие необходимых специалистов, включая моряков. И грамоте здесь обучаются не только дети, но и взрослые. Для этого Языков разработал специальную шкалу поощрения, весьма действенную, кстати. Денег у нас особо нет, зато мешок муки или фунт копченого мяса — это огромное подспорье семьям, которые у людей немалые. Кстати, к территории верфи еще относятся многочисленные огороды, где работают жены и дети мастеров. Все-таки времена сейчас специфические, и народ предпочитает страховаться, сажая овощи. Хотя, если вспомнить мое время, то весомая часть провинции до сих пор живет на своей картошке и прочей капусте. По возвращении из поездки сажусь за разбор документов. Еще не так темно, потому можно обойтись без света. Кстати, оружейная палата давно работает над созданием керосина. Пока само топливо мне без надобности. Хотя нефть — весьма полезный продукт. Просто я задумался о керосиновой лампе, ибо масляные надоели, как и свечи. Нефть есть на реке Сок, что недалеко от Самары. Но пока большие объемы нам не нужны. Необходимо найти способ крекинга. Думаю, в ближайшие годы это нереально. Просто нет научной базы и нужных специалистов. У нас вон учителя царевича малограмотные. Где я вам химиков найду? Смог бы, родил. Как и еще десяток специалистов из разных сфер. Пока мы их воспитываем. В общем, подкидываю мастерам и ученым различные идеи, а авось что-то выстрелит. Меня немного потряхивает, ведь гонец сообщил, что нужный человек уже на подъезде к городу. А вообще, пора домой, в Москву. Надо сделать перерыв между бесконечными поездками, систематизировать полученную информацию, принять послов и пообщаться с семьей. Чего греха таить? Бабу хочу. А в Воробьёво меня ждут две весьма аппетитные девахи. В груди аж потеплело, но мои мысли были прерваны стуком в дверь. «Протасьев прибыл, государь», — сообщил появившийся Щукин. «Звать?» Машу рукой и мысленно крещусь. Не просто так целый министр промышленности и рудознатства ездил в командировку. Да, я возвысил того самого стольника, показавшего себя на поле боя и из которого пришлось вытаскивать две стрелы. До этого Александр Петрович проявил себя как отличный организатор. Когда же я узнал, что у него есть железообрабатывающая мастерская, ткацкая мануфактура и мельница под Тулой. и он ими успешно управляет, то его судьба была решена. Такие кадры на дороге не валяются. Надо учитывать, что дворянин сильно переживал из-за ран, лишивших его возможности нормально держать саблю. Ничего страшного. Он у меня на месте не сидит, а желающих махать всякими железяками хватает. Сначала Протасьев помогал ставить завод в Белом колодезе, затем фактически руководил доводкой до ума у ГМК. А со следующего года Александр получил должность министра. Правда, после распутицы сразу умотал в хорошо известный ему Тагил. Ибо дело у нас крайне важное. Увидев довольное лицо Александра, который тащил небольшой сундучок, я внутренне возликовал. «Здравствуй, государь!» — поклонился министр и поставил ларец мне на стол. «Сделали!» Дрогнувшей рукой открываю крышку и беру в руку один из блестящих брусочков. Сжимаю его и не могу сдержать счастливой улыбки. У России есть серебро! 3 года! Я ждал этого момента более 1000 дней. Первую экспедицию на Алтай мы с Голицыным отправили, как только мне удалось разобраться, что происходит с экономикой страны. Все-таки это мой профильный предмет, изучавшийся в универе, хотя последние годы приходилось заниматься производством и торговлей. В прошлой жизни, конечно. И первое, что заметил бы любой относительно грамотный человек, это отсутствие драгоценных металлов. Скажу больше. России не хватало даже меди для мелкой монеты. А серебро и золото приходилось получать, меняя на сырье и неся колоссальные убытки. Еще и постоянные войны с нежеланием использовать выгодное географическое положение. Поэтому я сразу решил не лезть в лишние конфликты и начать зарабатывать на Волжском транзите. Но проектом номер один стало серебро. Ориентиры, где располагались знаменитые заводы, я помню по названиям. Река Белая и село Колывань. Впрочем, как и Миас. Только Аргентум для нас гораздо важнее, чем Аурум. Экспедицию возглавил племянник Лихачева со стороны жены, Андрей Семенов. Для своего молодого возраста он оказался человеком образованным, толковым и амбициозным. Последнее — немаловажный фактор для неродовитого дворянина, прекрасно понимающего, что предоставленным шансом надо воспользоваться на 100%. 3 опытных рудознатцев и 3 десятка верных людей мы нашли за месяц, сформировав экспедиционный отряд. Но сразу нарисовалась неразрешимая проблема. Как мне объяснить, что нужно искать реку с названием «Белая», если в тех краях еще не появились русские? Благо, с Божьей помощью вспомнил название «Чарыш» или «Чарас», а скорее «Чарсу», если учитывать тюркскую этимологию. А «Белая» скорее всего «Ак» или «Аксу». Татарский я немного знаю, у меня бабка из деревни под Елабугой, куда меня отправляли на каникулы в детстве. Там понабрался от местных пацанов. В общем, я сослался на старые записи. Мол, на Алтае есть невероятные залежи меди в долине этой самой реки. А тамошняя руда полна серебра. Как смог объяснил, что этот металл в породе черный. Спасибо какому-то фильму из National Geographic. Я и про добычу золота оттуда немало узнал. Только добывать серебро гораздо сложнее. Если называть вещи своими именами, то экспедиция отправилась, не зная куда, искать, не зная что. Повезло, что Семенов оказался не только амбициозным, но и умным. Добравшись до глухих алтайских гор, он в первую очередь подружился с аборигенами и именно через них начал искать места разработки меди. И ведь нашел. Пусть через 1,5 года, когда состав посланного отряда полностью сменился. Часть попросилась обратно, кто-то умер, парочка вообще сбежала. Пришлось присылать людей 2 раза, и, наконец, нам повезло. Но это было только началом. На Алтае места не только дикие, но и опасные. Кроме местных князьков, с которыми можно договориться, в регионе обитают джунгары, считающие эти земли своими. Пусть там никто и не появляется, помимо ханского баскака раз в 5 лет. Значит, ставить завод попросту глупо. Сначала надо организовать целую войсковую операцию, подчинив близлежащие земли, поставив острог, а лучше цепь крепостей, а потом разворачиваться. На такой маневр у меня нет ни времени, ни денег, ни людей. Еще надо учитывать, что между Россией и Джунгарией сейчас происходит сближение. В Урге сидит не только наш посланник, но и построен огромный торговый двор, откуда идут китайские товары. В свою очередь, джунгарский посол обосновался в Астрахани. Ему так удобнее, заодно к братьям-калмыкам поближе. Мы вроде договорились о совместных действиях против китайцев. Вернее, династии Цин. Я жду только новостей из Албазина. Если мы выстоим, то наши новые союзники по-любому влезут в конфликт с маньчжурами. Эта война неизбежна, потому что хозяева Китая постепенно выдавливают айратов из Монголии, часть которой они уже захватили. И им не нужны сильные соседи. Точно так же маньчжуры нацелились на второе айратское государство — Хашутское ханство, расположенное в Тибете и Восточном Туркестане. Я смог помирить обе страны через своего вассала Тайшу Аюку. Правители наконец осознали, что их главный враг — это империя Цин, которая просто ждет удобного шанса для атаки. Пришлось отправить на восток немало пороха, пушек, ружей и ядер, еще и 30 инструкторов из калмыков, которых мы быстро подготовили. В первую очередь это артиллеристы. Думаю, маньчжурских товарищей вскоре ждет немало сюрпризов. Уж чего-чего, а воевать ойраты умеют. Нет, в будущем мы приберем себе Алтай. Скорее всего, я просто куплю эти земли. Война обойдется гораздо дороже. А сэкономленную разницу лучше потратить на создание инфраструктуры. Особенно грамотной обороны. Ведь когда джунгары узнают о серебре, то волей-неволей поддадутся искушению забрать себе заводы. У меня надежда, что к тому времени они ослабнут из-за войны сильным противником. В моем времени так и случилось. Маньчжуры сначала нанесли айратам ряд поражений, а потом просто устроили геноцид. Но выиграли от этого русские и казахи. Мы получили богатейшие земли, ставшие огромной подпиткой для казны. А дикие степняки просто сохранились как народ, вырвавшись из многолетнего рабства. Все эти сказочки про былинных батыров, великое казахское ханство и прочие достижения их цивилизации — вранье. В 1685 году они рабы, не имеющие даже своей нормальной орды. Я уж молчу про государство. А некоторые казахские племена являются вассалами Бухары и калмыков. Но речь сейчас не о придуманной истории закомплексованных соседей. В итоге небольшой совет в лице меня, Лихачева и Протасьева постановил, что лучше руду переправлять на Урал и там плавить серебро. Помнится, в моем времени именно так поступил Демидов, а он умел считать деньги. Значит, на определенном этапе было выгоднее возить сырье за 2000 верст, чем разворачивать производство на месте. Нам повезло, что уже начал работать УГМК, где была создана специальная бригада, которой вменялось получить стратегический продукт. Не буду рассказывать все перипетии. Главное, в России есть серебро. И теперь я буду отталкиваться от этого. Пусть нас ждет немало сложностей и затрат, и, скорее всего, придется воевать. Уж всякие разбойные элементы из башкир, киргиз, каесаров и прочих. Теленгитов. Придется жестоко геноцидить. Они не дадут просто так возить караваны серебром. Страшно представить, что начнется, когда будет найдено золото на Миасе. Я долго обдумывал этот момент и решил, что нельзя торопиться. В свое время Испания надорвалась именно из-за колоссальных объемов привозимого из-за океана золота. А у Мадрида, вообще-то, под контролем еще и главное месторождение серебра на планете, расположенное в Мексике. И все равно экономика страны рухнула. Шутка ли? Но богатейшая империя в истории человечества вынуждена была несколько раз объявлять о банкротстве. При этом ее соседи, периодически пощипывающие идущие из Америки галеоны, развивались более динамично. В итоге именно экономики Голландии, Англии и Франции сейчас являются передовыми в мире. А Испания осталась далеко позади, не преодолев исторические вызовы. Нам такого не надо. Поэтому для России в приоритете насыщение экономики серебряной монетой. Да и медной тоже. Золотой проект будет законсервирован лет на 10-12. Лучше создать диверсификационную экономику, чем сейчас занят Совет Министров. Нужно зарабатывать на чем угодно, а золото оставить про запас. Чую, что оно еще пригодится. Если не мне, то потомкам уж точно. Где Семенов? Выныриваю из затянувшихся размышлений и перевожу взгляд на возбужденного Протасьева. «Заболел, государь, я оставил его под надзором лекарей в Казани. Ты же сам приказал быстрее доставить вести, коли они будут. Но с Андреем Сергеевичем все будет хорошо. Простыл он сильно, однако доктор божился, что через седмицу поставит его на ноги. А дорога ему противопоказана. Сыро от реки, и дождь шел последние дни», — ответил министр. Александр Петрович прекрасно меня знает, поэтому вряд ли решил забрать себе лавры Семенова. Значит, награжу нашего геолога чуть позже, помимо шубы с царского плеча и земли вдоволь. Отдам ему какие-нибудь монастырские мастерские. Это живые деньги, причем немалые. Ну и серебра отсыплю. Ха-ха. Заодно просватаю за Андрюху какую-нибудь девицу боярскую. У него с этим небольшой комплекс, хочет породниться со знатной фамилией. Я бы, наоборот, от них держался подальше. Сожрут ведь и не подавятся. «Порадовал ты меня, министр, тебя тоже ждет награда. Доедем до Москвы, постараюсь удивить», — отвечаю посветлевшему лицом Протасьеву. «А пока тебя снова ждет дорога. Езжай в Великий Новгород и проследи, что завод ставят по правилам. А то иной излишне старательный человек опаснее любого дурака. Я им там хорошо хвосты накрутил. Не удивлюсь, если новый губернатор решил отличиться и начнет людей подгонять. Нам следующим летом нужны пушки, а не развалившиеся и перекошенные печи. Заезжай домой, семью повидай, и давай на северо-запад. Мне же предстоит дорога в Гороховец. Буду с нашими ткачами разговаривать». Окрыленный Протасьев ушел, а я сидел, перекатывая в руке бруски серебра, будто это антистресс. Не знаю, сколько прошло времени, но уже начало темнеть. Тут послышался звук открываемой двери, и в проеме появилась голова Саввы. Секретари уже закончили свою работу. В этом плане у меня весьма четкий график рабочего дня. Изредка бывают обралы, но я стараюсь людей лишний раз не загружать. У них и так жизнь не сладкая с таким беспокойным начальником. Поднимаю вопросительный взгляд на дядьку, который явно уже кивнул, судя по блестящим глазкам. Мне бы его проблемы. «Гаврилов на прием просится. Говорит, дело срочное». Грустно вздыхаю, понимая, что глава разведки просто так беспокоить меня не станет. За прошедшие 3 года Иван приосанился. А еще у него изменился взгляд. Появилось в нем что-то такое, недоброе и оценивающее. Будто он быстро сканирует человека насквозь, определяя меру его опасности. В остальном Иван все тот же добрый молодец, еще молодой и в хорошей физической форме. В моем окружении принято заниматься фехтованием, уделять время конным прогулкам и играть в лапту. Лентяев и жиробасов я не терплю. А с главой разведки мы еще периодически играем в шахматы. Так беседа течет легче, заодно думается проще. «Расставляй», — говорю вошедшему, кивая на столик с шахматами. «Чаю сделай с мятой, только ничего больше не добавляй». Это я уже обращаюсь к Савве, продолжавшему стоять у двери. «Нехорошие вести приходят с Крыма», — Иван начал докладывать сразу, как только сделал первый ход. Хан возвращается. Передвигаю пешку и задаю вопрос. «Но в этом нет особой опасности. Селим — первый герай, которого выбрали мятежные беи, плохой воин. Его и сместили в первый раз из-за череды неудач. Он пока в Венгрии, где весьма жарко». Гаврилов сделал новый ход. «Турок и татар там хорошо потрепали, потому они не могут ничего противопоставить нашим действиям на Дону. Однако мой человечек, сидящий в Крыму, сообщил неприятную весть. Возбудились армянские и жидовские купцы». Увидев мой непонимающий взгляд, Иван пояснил. «Крупнейшие работорговцы недовольны. В последние 3 года прекратился поток рабов из Гетманщины, Польши и наших пределов. Живого товара с Кавказа не хватает, несмотря на то, что там сейчас знатная заварушка. Калмыки предпочитают продавать пленных нагайцев и шемхалов в Персию, а захватывать православных им запрещено под страхом всеобщего уничтожения. А персы исповедуют иную ветвь магометанства, которая позволяет им держать единоверцев в рабстве. Да и сами шахмалы продают живой товар на юг. Благо сейчас персы и хорезмицы шныряют по всем землям вдоль Каспия, выкупая кого угодно. Мы этому тоже поспособствовали, обезопасив пути, построив новые порты по всему морю, усмехнулся разведчик, быстро обдумав следующий ход. Кабарда нужного количества людей османским купцам продать не может. Грузия под пятой шаха и людишки султана туда не лезут, дабы не получить войну на востоке. Венгрия давно обезлюдила. А прямо рядом с Константинополем сейчас полыхает восстание, поднятое неким Карпошем. Карпош. Карпуз. Болгарский герой и государственный деятель времен турецкого ига. Некоронованный король Куманского округа. Предводитель гайдуков, вождь восстания против османской власти во время войны с Австрией в 1689 году. Православный народ поднялся, и султан не будет лишний раз его злить, захватывая людей. Да и болгары с греками платят хорошие подати. Кто будет резать овцу, дающую много шерсти? Магометане, конечно, варвары, но не дураки. А король Ян Собеский вознамерился покорить Молдавию, отвоевав у бусурман Подолию. Поэтому молдаван с валахами трогать тоже нельзя, они стоят за порту. Я уже понимаю, к чему ведет Иван, снова моя самоуспокоенность. Нельзя недооценивать противника, даже если ситуация в твою пользу. Посланники султана подкупили черкасов. Думаю, дни гетмана Куницкого сочтены. Слишком он ярый и не хочет успокаиваться. Он за 3 года замучил татар и молдаван набегами. Да и дела у казаков сейчас идут средние, хотя они и разбили буджакскую орду на Буге. Плохо, что они с поляками воюют раздельно, а король Ян уткнулся в крепости на Днестре. Произнес собеседник, ответив на мой ход и съев пешку. Взять живой товар в нужном количестве сейчас негде, поэтому купцы собрали немалую сумму, договорившись с великим визирем Сары Сулейман Пашой и Калгой. Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Должность Калги была учреждена в 1486 году третьим ханом Крыма Мингли первым Гераем. Каждый хан при вступлении на престол назначал Калгу, почти всегда из числа своих братьев, сыновей или племянников. Поскольку должность Калги занимали только княжичи из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к Калгам часто использовались названия Калга-Султан. Резиденцией Калги был город Акмезджит, ныне Симферополь. Дворец располагался в районе Салгирки неподалеку от нынешней гостиницы «Москва». Девлет Гераем, который сейчас правит Крымом. Ждать набег? Также забираю пешку Гаврилова, заодно подготавливаю ловушку. Через год, и это будет самый большой набег за последние годы. Подкупленные запорожцы пропустят Орду, часть которой должна осенью вернуться в Крым из Венгрии. Далее Калга соберет всех сбежавших от нас нагайцев и кликнет охотников. Более того, Константинополь одобрил выделение для похода османской пехоты и артиллерии, расположенной в прибрежных крепостях. Наверняка к набегу присоединятся черкасы, скорее всего, они переплывут Дон у Азова и пойдут на соединение с татарами и казаками-предателями. Иван сделал неуверенный ход, попав в расставленные сети. Удар придется вдоль Днепра, противник снесет наше укрепление, и далее в дело вступят ловчие отряды. Собеский чего-то подозревает, поэтому не лезет вглубь Молдавии. Думаю, следующим летом он будет оборонять свои рубежи. Основной удар придется по нашей засечной черте и далее селам. Магометанам и купцам очень не нравится усиление Руси. Поэтому они хотят одновременно разрушить наше укрепление и увести как можно больше людей. А у нас просто нет столько конницы, чтобы гоняться за всеми отрядами людоловов. Калмыки плотно увязли на Тереке, Башкира далеко, и там сейчас своя заметня. Шах, мат, делаю два хода и выигрываю партию. «Но как, государь?» — воскликнул уязвленный Гаврилов. «Очень просто, Ваня. Ловушка. В нее мы и заманим наших южных соседей. Но как же это не вовремя?» Глава 7. Плыть все-таки намного приятнее, чем ехать в седле. Если речь идет о больших расстояниях, и тебе не надо грести. Но в Гороховец мы отправились верхом. Дороги сейчас сухие, и сам путь не более сотни верст, что теоретически можно преодолеть и за световой день. Зато обратно уже двинем на стругах сначала по Клязьме, а затем по Оке до Коломны. Там заключительная точка моего длительного вояжа. А после можно отдохнуть. Вернее, еще сильнее погрузиться в дела, которых наверняка накопилось немерено. Пока же надо выполнить намеченный план поездок, хотя дорога надоела. Надо своими глазами посмотреть на один процесс секуляризации. Речь не о моральном удовлетворении. У меня порядок с психическим здоровьем. Глупо радоваться чьему-то горю. А для большинства братьев реквизиции это и есть самая настоящая трагедия. Самое забавное, что руководство Благовещенского монастыря оказалось гораздо циничнее и прекрасно понимает мои мотивы. Они действительно в свое время хапнули лишку, наращивая экономическую мощь еще со времени взятия Казани Иваном Грозным. Вернее, благовещенцы получили неплохое наследство от дудинцев. Судите сами. Кроме огромного села Черная речка, в советское время переименованного в честь палача русского народа Дзержинского, монахам принадлежит еще 10 деревень. И это не какие-то мелкие населенные пункты, а богатые села с несколькими мастерскими, мельницами и зачатками мануфактур. А еще здесь центр шорничества, переработки кожи и соответствующая ярмарка. И за все это богатство более 100 лет не платили налоги, причем попы особо не баловали своих православных рабов. Я называю вещи своими именами. Верхушка монастыря не слабо так эксплуатировала народ, похлеще иных помещиков, и монахи попытались со мной договориться на предмет компенсации и новых кормовых угодий для этих паразитов. Только время упущено, поэтому настоятель Мефодий был послан лесом. Здание монастыря, расположенного рядом с Нижегородским Кремлем, мне без надобности. Обнаглевшие и зажравшиеся монахи должны радоваться, что я оставил им во владение 3 городские мастерские, несколько лавок и пристань со складами. Только все льготы с ребят теперь сняты, и им придется хорошенько покрутиться. Все в рамках конкуренции, налоги должны платить все. Неплательщики для меня главные еретики. Хуже любых раскольников и сектантов. Ха-ха. А еще у благовещенцев изъята большая часть молодой братьи. Здоровые лбы будут работать на благо государства. Не захотят головой, значит, начнут строить дороги с мостами или рубить лес. Или отправятся в действующую армию в качестве медбратьев и санитаров. Заодно поработают военными священниками. Получается беспроигрышный вариант. Для меня, конечно. Думаю, противоположная сторона считает иначе, однако проблемы индейцев-шерифы не волнуют. Что касается Черной речки, то мне здесь не понравилось. Организация рабочего процесса хромает, технологии давно устарели, еще и народ какой-то затурканный. Особо возмутило, что черноресники активно использовали детский труд. Для понимания ситуации надо знать, что такое обработка кожи в 17 веке. Вонь от мастерских распространяется верст на 5, особенно при хорошем ветерке. Ведь в работе используются моча и прочие весьма едкие ингредиенты, опасные для здоровья. Охрана труда в этом времени не предусмотрена, поэтому болезни и смертность просто зашкаливают. Не пробовали полюбоваться 12-летним мальчишкой, умирающим в муках от какой-то легочной болезни? Рекомендую. Неплохо так отрезвляет. А еще появляется желание сломать сложившуюся ситуацию. Я больных осмотрел, приказав срочно доставить лекаря. заодно преисполнился естественной ненавистью к подлецам, зарабатывающим на смертях детей. Ничего, монахи мне за все заплатят. В прямом смысле тоже. Услуги доктора ныне не дешевые. Разговора с деревенскими старостами у меня не получилось. Как общаться с людьми, если они постоянно кивают, как бараны, или бухаются на колени? Все-таки царь — фигура сакральная и мифическая. А я у них про житие бытие расспрашиваю. Кто ж тебе правду скажет? Иногда лезет из меня нутро человека из будущего, хочется в демократию поиграть. Как иначе вникать в происходящие процессы? Благо, что управляющим конфискованного монастырского имущества оказался дельный человек. Князь Иван Дашков совсем молод, но человек толковый и хваткий, Лихачев абы кого наверх не потянет. Именно Алексей, как глава канцелярии, занимается подбором кадров. Бояре старались пропихнуть своих чад с роднёй, но часто это люди пустые и откровенные невежды. Выполнять приказ может каждый, а вот проявлять инициативу и думать дано не всем. Поэтому приходилось тщательно искать самородков. Кадровый голод сейчас одна из проблем, тормозящих реформы. Даже специальная школа для подготовки управляющих чиновников, действующая при Академии, ситуацию не изменила. С ростом задач требуется все больше людей. Поэтому я сразу приказал кадрам новой волны воспитывать помощников, которые смогут их заменить. Молодой князь происходил из младшей ветви Дашковых, будучи тезкой своего предка, казненного Иваном Васильевичем 120 лет назад. Еще у него не ладились отношения с родней. Будучи хилым от природы, парень считал военную карьеру для себя недостижимой, однако ушел на войну еще совсем мальчишкой и отлично проявил себя, отражая татарский набег. Но Иван получил тяжелое ранение, долго лечился и фактически стал непригоден для службы. Тогда же он умудрился поссориться с отцом, решившим выгодно женить сына, поправив финансовое положение. Для нынешних времен это сущий оксюморон. Не брак по договоренности, а решение пойти против воли родителей. Только Иван не прогнулся и неожиданно ушел работать помощником управляющего на царские мастерские в Измайлово, где хорошо себя зарекомендовал. Последний год он повышал квалификацию в Коломенском под руководством Салтыкова и Нестерова. Мы там обкатывали именно такие кадры, благо различных производств хватает. Заодно управленцы испытывают и внедряют различные модели ведения хозяйствования. Поэтому вполне естественно, что толковый молодой человек получил назначение на Черную реку. Я никому не позволю разбазарить теперь уже казенное имущество. Это вам не СССР, где государственное значит общее, и можно спокойно воровать. Угу, даже не надейтесь. Все понял, Иван. Спрашиваю князя после объяснения своих хотелок, вручив ему объемную методичку. «Я верю в тебя». Голубые глаза невысокого и немного скособоченного парня блеснули, а сам он быстро кивнул в ответ. «Кстати, надо приказать князю заняться здоровьем. От лечебной гимнастики пока никто не умирал. Да и больница рядом, в Гроховце. Отсюда верст 50». «Можно вопрос, государь?» После моей отмашки Иван спросил, «Но ведь мужики не потянут совместное хозяйство. А коли таких предприятий замышляется много, то на всех управляющих не напасешься. Либо переругаются, либо лягут под купца какого». Хороший вопрос. Я задумал провести общественно-экономический эксперимент. Пока в моем распоряжении сотни тысяч государственных людей, то глупо не поискать подходящие формы хозяйствования. Здесь еще представился удобный случай. Не каждый день тебе перепадает весьма интересный субъект. Черная река является собой промышленно-сельскохозяйственный комплекс, где все сферы дополняют друг друга. Часть людей занимается обработкой и производством, другие снабжают их провизией, третьи заняты логистикой, помогая в нужный момент, когда требуется дополнительная рабочая сила. Это такое многопрофильное предприятие замкнутого цикла, причем весьма успешное до недавних пор. Вот я и решил организовать что-то вроде совхоза с последующим созданием кооператива. Форма собственности не важна, лишь бы предприятие приносило прибыль. Пока все принадлежит казне, но постепенно работники получат паи. Во что это выльется в будущем, не знаю. Но такая форма не самый плохой вариант. Сама идея совхоза мне нравится. Как переходный вариант уж точно. Вот израильтяне как подняли свои кибуцы. Просто пламенные большевики спохабили здравую затею, как и большую часть всего, до чего они дотянулись. В результате борцы за народ